В ней изложена история камня «Изумрудное сердце». Когда-то мой древний предок-крестоносец отвоевал его у сарацинского воина, а до этого сарацин похитил камень из какого-то христианского храма. «Возьми его, господине, для украшения иконы в новом соборе, который ты собираешься строить». Любаша с поклоном протянула великому князю древнюю драгоценность. Иван Васильевич принял изумруд, благосклонно взглянул на красивую боярыню и спросил, «А не жалко тебе расставаться с таким редким украшением?» «Не жалко», — улыбнулась Любаша. «Зачем мне изумрудное сердце, когда рядом со мной теперь есть живое и любящее?» Она оглянулась на Максима, и он тут же подошел, слегка припадая на раненую ногу, поклонился великому князю и сказал, «Господине, пусть ангелы в новом соборе помолятся за наше счастье, а мы будем служить тебе и Святой Руси верой и правдой». Довольный такой развязкой, великий князь шумом и весельем покидал место кровавого поединка. Бояре и дворчане, сопровождая его, все вздыхали с облегчением, ибо нечасто уж случались дни, когда хворающий правитель проявлял такую бодрость и добродушие. А Максим и Любаша, отойдя в сторону, обнялись и пристально посмотрели друг на друга. Она вытерла с его лица пот и следы запекшейся крови и тихо сказала, «Сейчас нам повезло, государь был благосклонен, а если бы нет?» «Да». «Мало хорошего, когда вся власть и суд в одних руках», — вздохнул Максим. «Но и то, слава Богу, родная, что хоть в любви мы свободны. Будем беречь наше счастье среди любых бурь». «Как же не беречь то, что досталось с таким трудом», — сказала Любаша. «Пойдем, мой герой, я перевяжу тебе раны». «Если я герой, то ты моя награда». В этот миг небо прорезала извилистая золотая лента молнии, и раскаты далекой грозы прогремели над полем. Но Максим и Любаша этого даже не заметили, потому что сейчас они видели и слышали только друг друга. Конец книги. Сентябрь 2009 года. Читала Ирина Воробьева. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.